Минут через 20 или чуть позже наступает третий этап. Выжившие после расстрела пытаются убежать и попадают под огонь немецких пулеметов. Первый и третий этап удостоились обильного внимания немецких источников, подчеркивающих, что это были законные военные действия. Спорить тут не с чем. Действительно, на первом этапе немцы встретились с вооруженным противником, а на третьем выполняли свой долг, стреляя по убегающим военнопленным. Хотя в данном случае военнопленные прекрасно понимали, что если не сбегут сейчас, то могут прощаться с жизнью. Но вот заняться подробным изучением второго этапа защитники эсэсовцев так и не рискнули. Эсэсовцы, участвовавшие в убийствах в долине Амблева, почти единодушно утверждали, что стреляли в мирных бельгийцев, потому что те первые начали стрелять по ним. Первые немецкие раненые, вернувшись в отель Демулин 17 декабря, когда Пейпер был еще там, сообщили своим товарищам, что по ним стреляли местные в Ставлу. Один немецкий защитник действий первой дивизии, Лотер Грайл, писал в своей книге: «Гражданское население Ставлу понесло тяжелые потери от артиллерии обеих сторон, когда днем 18 декабря появились отдельные машины боевой группы, местные стреляли по ним из многих домов». Грайль почти слово в слово повторяет написанное за 6 лет до того Симпсоном. В ходе продвижения танковой группы через Ставлу обнаружилось, что в зонах, подвергавшихся артобстрелу обеих сторон, еще оставались гражданские. Проезжая через деревню 18 декабря, немецкие машины попали под интенсивный огонь местных жителей из домов. Насколько правдивы эти утверждения немцев? Стреляли ли по ним местные жители в Ставло, в Труапуон или где-либо еще? В суматохе уличных боев, которые шли в Ставло и соседних деревнях, ошибиться было несложно. Что касается расстрела, который видела мадам Григуар, то вполне возможно, немцы застрелили неизвестного американца, который в течение часа сдерживал эсэсовцев, пока они не захватили в конце концов дом Легея. Точно так же вполне возможно, что атакующие приняли 14-летнего Жозе Женгу, когда он высунулся из окна кухни, за американского солдата и инстинктивно отреагировали соответствующим образом. Но как же все остальные случаи? Убийство месье Ламбер Боку, за бритьем, убийство месье Луи Николе или неудавшийся расстрел месье Жоржина? Неужели жертвы и свидетели подобного просто лгут? Или расстрелы были местью за то, что те первыми начали стрелять в немцев? Были ли в ту декабрьскую неделю 44-го года в Ставло и окрестностях вооруженные гражданские? Еще в сентябре 1940 года, 3 месяца спустя после того, как немцы впервые оккупировали Ставло, этот маленький городок стал центром бельгийского сопротивления. Местные лидеры завладели оружием, брошенным бельгийской армией при отступлении в мае, спрятали его в Орденском лесу и сформировали вооруженный отряд, первичной целью которого стала помощь бельгийцам и французам, бежавшим от немцев. В 1942 году отряд перешел к активным действиям против немцев. Впрочем, эти действия быстро закончились после того, как в октябре наиболее активные деятели сопротивления были схвачены. В 43 году первая ячейка сопротивления сменилась полувоенным отрядом Маки под руководством Эмиля Волверца. Этот отряд стал для немцев вечной занозой, и местная льежская гестапо прозвала Ставло гнездом террористов. Через год Волверц погиб в перестрелке с немцами, но отряд продолжил борьбу и без него и оказал американцам значительную помощь, когда в сентябре 44 года те освобождали Ставло. Месяц спустя, опасаясь засилия коммунистов в бельгийском движении сопротивления, британское правительство указало бельгийским властям, что бойцы сопротивления должны сдать оружие, а те из них, кто хочет продолжать борьбу с немцами, пусть вступают в армию. 18 ноября, в день, назначенный для демобилизации, в Брюсселе разразился кризис, потому что бойцы сопротивления отказывались давать оружие и угрожали всеобщей забастовкой. Призванные на помощь британские войска окружили город, но угрозы не были воплощены в жизнь, и массовый митинг участников сопротивления прошел без инцидентов. Однако менее чем за месяц до начала орденского наступления многие бойцы сопротивления продолжали оставаться вооруженными, и точно известно, что в густых орденских лесах до сих пор схоронено много несданного оружия. Вопрос о том, использовалось ли это оружие, остается открытым. Немцы после войны утверждали, что использовалось. Некий эсэсовец сказал месье Натали во время боев в Стумоне: «Вы здесь не такие, как в Ставло», намекая тем самым, что в Стумоне никого не расстреляли, потому что, в отличие от Ставло, в нем не было партизан. Но ни тогда, ни впоследствии эсэсовцы так и не смогли принести никаких доказательств агрессивных действий местных против них. Не было ни взято в плен, ни убито ни одного местного жителя с оружием в руках или в форме белой армии, бельгийских маки. И тем более необъясним тот факт, что большинство убитых составляли женщины и дети, которые оружие, как правило, не поднимают. Да и зачем гражданским теперь скрывать свое активное участие в обороне родного города от немцев? Это уже не преступление, а свидетельство мужества. Однако, несмотря на все поиски, в Ставло так и не обнаружили ни одного бельгийца, который мог бы заслуженно похвастаться своим участием в перестрелках с немцами. 1-2 человека рассказывали о том, как помогали американцам в качестве проводников или связных, но не в качестве вооруженных солдат. 1946-1957 годы. 1. В конце лета 1946 года осужденных по делу Мальмеди перевели к прочим осужденным на смерть военным преступникам в старую баварскую тюрьму, где 22 года назад молодой австриец по имени Адольф Гитлер, отбывая срок за участие в мюнхенском путче, написал «Майн кампф». Им выдали красные куртки смертников, и вместе со 150 такими же смертниками они принялись ждать, пока генерал Клей из армии США подтвердит приговор, вынесенный судьями в Дахау. Сперва вновь прибывшие не особенно общались со своими товарищами по тюрьме. Осужденные по делу Мальмеди были простыми солдатами. Они убивали на поле боя, а не по телефону или посредством письма, как многие из остальных. Кроме того, они еще не отошли от шока, и вопросы палача по поводу их веса, роста и состояния здоровья не слишком помогали адаптироваться. Но шел месяц за месяцем, а смертных приговоров никто не приводил в исполнение. В душах осужденных затеплилась надежда, и потихоньку они снова начали интересоваться окружающей жизнью. Может быть, их все-таки не убьют? В конце года мистер Эверетт, уйдя в отставку и вернувшись в Соединенные Штаты, развернул кампанию по освобождению осужденных, на которую уйдет около 10 лет его жизни. В 1947 году ему удалось добиться отсрочки приведения приговора в исполнение. Год спустя генерал Клей, губернатор американской оккупационной зоны, подтвердил 20 марта 1948 года смертный приговор 12 осужденным, а остальным 31 заменил на пожизненное заключение или длительные сроки тюрьмы. Эверетт продолжал борьбу. Время работало на него. Те же самые газеты, которые печатали новости о смягчении наказания осужденным по делу Мальмеди, описывали одновременно с этим и растущий разрыв в отношениях между Востоком и Западом, блокаду Берлина, коммунизацию стран, попавших в русскую зону влияния, опасность, нависшую над единственной некоммунистической страной к востоку от Эльбы, Чехословакии. В конце концов, в Соединенных Штатах поняли, что единственным прочным заслоном на пути надвигающейся красной угрозы может стать не Франция или Италия, парализованная деятельностью собственных крупных коммунистических партий, а только Западная Германия. В подобных обстоятельствах дальновидные и реалистично мыслящие американские политики спросили себя, как мы можем ждать от немцев вооруженного сопротивления, если мы до сих пор считаем преступниками их ветеранов. Обстоятельства начали приобретать благоприятный для осужденных оборот. Генерал Клей, который прекрасно понимал, что времена, когда генерал Эйзенхауэр и маршал Жуков могли вместе распевать песни, уже давно прошли, а в марте шокировал Пентагон секретным рапортом о том, что скоро может разразиться война Соединенных Штатов с Россией. Тем не менее, не был настроен прощать преступления против американских солдат. 20 мая 1948 года он приказал привести в исполнение приговор последним 12 эсэсовцам, в числе которых был и Йохин Пейпер. Однако генерал опоздал на один день. Предыдущим вечером Роял, госсекретарь по армии, издал приказ приостановить приведение приговоров в исполнение и отправить дела со смертными приговорами на пересмотр. В конце июля 1948 года в Германию отправилась комиссия из 3 человек для расследования деятельности суда в Дахау по делу Мальмеди и другим делам, по которым тот же суд вынес приговоры еще примерно сотни немцев. Под руководством судьи Симпсона они начали все заново, допрашивая каждого из осужденных, военных и гражданских работников тюрьмы Швебишхаль. Комиссия Симпсона держала в тайне результаты своего расследования, но один из ее членов, судья Эдвард ван Роден, даже не пытался скрыть свое отвращение к событиям в Швебишхале. В интервью данным им судья заявил, что всех 139 арестованных, кроме двоих, чьи дела мы проверяли, били ногами в пах, и рассказывал, что всем обвиняемым устраивали фальшивый суд, без которого не удалось бы добиться от нацистских преступников признания своей вины. Несмотря на то, что судья ван Роден оказался со своим рапортом в меньшинстве, его открытия возымели действие. Следственная комиссия рекомендовала заменить 29 из 139 вынесенных судом смертных приговоров на пожизненное заключение, в том числе 12 приговоров по делу Мальмеди. Рапорт Симпсона, поданный почти ровно через год после того, как генерал Клей подтвердил первоначальные смертные приговоры, произвел в Вашингтоне впечатление разорвавшейся бомбы. Поэтому в апреле 1949 года для изучения дела Мальмеди учредили подкомиссию из 3 человек. В нее вошли сенаторы Болдуин, Эстес Кофевер и Лестер Хант. Без приглашения к комиссии присоединился и молодой капитан морской пехоты в отставке, а на тот момент младший сенатор от Висконсина, вытребовав себе право не только присутствовать на слушаниях, не будучи членом подкомиссии, но и участвовать в перекрестных допросах. Так на сцене стараниями Уильяма Эверетта появился сенатор Джо Маккарти. Той весной 1949 года сенатор Маккарти впервые понял, насколько мощной и эффективной является смесь полуправды, клеветы, постоянного цитирования и редкого фактического представления свидетелей. Позже именно с помощью такой техники он сделает свою карьеру. Когда бывший сержант Кен Аренс рассказывал о том, как после расстрела на перекрестке немцы смеялись и шутили, расхаживая по полю и добивая раненых, Маккарти вскочил на ноги и закричал, что тот работает на публику, и его показания не что иное, как попытка устроить римские каникулы. Когда к свидетельской стойке вышел полковник Джон Реймонд, занимавшийся проверкой утверждения о том, что перед судом солдаты Пейпера подвергались жестокому обращению, Маккарти практически ни разу не перебил его. Реймонд рассказал, что бывший сержант СС Голдшмидт, приговоренный в Дахау к смертной казни, сначала не делал никаких заявлений о жестоком обращении, и лишь 2 года спустя, в июле 1948-го, подписал показания о том, что его били руками и ногами, пока он со стоном не падал на пол, а потом пинали ногами в живот. «Я просто не верю, что подобное могло происходить», — твердо сказал Реймонд. «Возможно, что в пылу допроса следователи могли распалиться, схватить допрашиваемого и начать орать. Да говори же, черт возьми!» Маккарти внимательно слушал и делал запись у себя в блокноте, но не перебил Реймонда. Полковник Реймонд между тем продолжал, что, по его мнению, были случаи, когда арестованных толкали, в том числе об стену. По его словам, наиболее правдоподобную картину описывает переводчик Фрэнк Штайнер, сообщивший комиссии, что если арестованные отказывались говорить в течение более 2 или 3 часов, то их толкали об стену. Но Штайнер утверждает, что никаких избиений как таковых не происходило. Далее Реймонд высказал мнение, что многие из заявлений осужденных носят преувеличенный характер. В применении насилия немцы обвиняли 5 следователей: Йозефа Кирхбаума, Гарри Тона, Мориса Эловича, капитана Шумахера и лейтенанта Халла. В завершении своего выступления Реймонд сказал, что все 5 горячо отрицают факты применения какого-либо насилия по отношению к арестованным немцам. Реймонд представлял собой мелкую рыбешку, а Маккарти ждал крупной. Первым явился бывший лейтенант Перл, к тому времени доктор Уильям А. Перл. Подкомиссия попросила его рассказать о своей работе старшего армейского следователя. Перл объяснил, что ввиду усиленной идеологической обработки арестованные ждали от американского плена жестоких пыток, поэтому действенно сломить их мог только психологический подход, который он с успехом и применил. Маккарти стал задавать ему длинный ряд кажущихся бессмысленными вопросов, из ответов на которые потихоньку стало складываться впечатление, что свидетель лжет, и, наконец, добился от Перла прямого утверждения того, что физических пыток пленным не применялось. После этого висконсинский сенатор, не только радуясь приобретаемой известности самой по себе, но и прекрасно понимая, каково будет впечатление многочисленного немецкоязычного электората в его собственном штате, выпалил, как писала об этом пресса: «Мне кажется, вы лжете. Не исключено, что вы водите нас за нос. Мне говорили, что вы очень умны, но я убежден, что детектор лжи вам не обмануть». Так первый раз был упомянут детектор лжи, которому предстояло сыграть столь важную роль и в данном случае, и в дальнейшей карьере Маккарти. Но главный козырь Маккарти приберег для прокурора того давешнего суда, полковника Эллиса. После того, как полковник рассказал о фальшивых судах, производимых в Швебишхале, Маккарти зачитал письмо от Джеймса Бейли, который был судебным журналистом при комиссии из 9, созданной для получения признания от солдат Лейбштандарта. В письме говорилось, что признания добывались с помощью голода, жестокости и угроз здоровью, а завершалось оно заявлением о том, что терпеть это дальше нет сил, и просьбой о переводе в другое место. Маккарти закончил чтение и долго пристально смотрел на Эллиса перед тем, как обвинить его в превращении правосудия в фарс и фабриковании дел с помощью методов, жестоких до омерзения. Эллис побледнел под натиском Маккарти, но позволил втянуть себя в описание подробностей: темных комнат, фигур в капюшонах, свечей, атрибутов фальшивых судов, добавив при этом, что, по его мнению, обвиняемые должны были понимать, что суд фальшивый, раз им не предоставили положенного адвоката. Однако, когда он заявил, что считает поведение фальшивых судов корректным приемом, при условии, что настоящий суд, когда он состоится, будет оповещен о методах, которыми добыты признания, Маккарти чуть не бросился на него с криком: «Вы не можете так заявлять!» Затем Эллису пришлось признаться, что до вступления в армии он был налоговым юристом и в суде выступал только на делах о наследствах и разводах. По мнению сенатора, который уже однозначно доминировал на слушаниях, Элис продемонстрировал полную безграмотность в вопросах процедуры ведения уголовного дела. Поручение ему такого задания было ошибкой со стороны армии.